Глава 21. Графиня Винтер. Всю дорогу герцог расспрашивал Д'Артаньяна не о том, что вообще произошло за это время при французском дворе, а о том, что только ему, то есть Д'Артаньяну, было известно. И сопоставляя то, что он слышал от молодого человека, со своими собственными воспоминаниями, Бекингем мог составить себе довольно верное представление об опасности, угрожавшей королеве, на что, впрочем, указывало и самое письмо Анны Австрийской, как ни было оно коротко и неясно. Но что его больше всего удивляло, так это то, что кардиналу, в высшей степени заинтересованному тем, чтобы не допустить этого молодого человека приехать в Англию, не удалось остановить его на дороге. Тогда Д'Артаньян рассказал герцогу о принятых им предосторожностях, о преданности своих трех друзей, о несчастьях, постигших их на пути, и, наконец, о том, как он отомстил графу Варду за то, что тот осмелился проколоть своей шпагой письмо королевы. Слушая этот рассказ, переданный с такой замечательной простотой, Бекингем не мог удержаться, чтобы несколько раз с удивлением не взглянуть на молодого героя. Он не понимал, как столько предусмотрительности, ловкости, храбрости и, наконец, самоотвержения могло заключаться в лице одного и к тому же столь юного на вид человека. Лошади мчались, как вихрь. Через несколько минут они подъезжали уже к воротам Лондона. Д'Артаньян думал, что при въезде в город герцог прекратит свою бешеную скачку, но на деле вышло не так. Бекингем продолжал мчаться по-прежнему, нисколько не заботясь о том, что лошадь его могла сбить с ног пешеходов. И действительно, проезжая Сити, с ним произошло два или три таких случая, но Бекингем не повернул даже головы, чтобы посмотреть, живы ли те, кого он опрокинул. Д'Артаньян следовал за ним среди криков, похожих на проклятие. Въехав во двор своего отеля, Бекингем соскочил с лошади, бросил ей поводье на шею и поспешил на крыльцо. Д'Артаньян сделал то же самое, хотя участь благородных животных, достоинства которых он уже успел оценить, и беспокоил его немножко. Но ему пришлось скоро утешиться. Из кухонь и конюшен выскочили несколько лакеев и тотчас же приняли лошадей на свое попечение. Герцог шел так скоро, что Д'Артаньян едва поспевал за ним. Они миновали целую анфиладу зал, убранных с тем изяществом, о котором в то время даже самые знатные вельможи Франции не имели никакого понятия. Наконец, герцог привел его в свою спальню. Это было чудо красоты и богатства. В глубине этой комнаты в алькове находилась дверь, задрапированная ковром. Герцог отпер ее маленьким золотым ключом, висевшим у него на груди, на золотой же цепочке. Д'Артаньян из скромности остался позади. Но как раз в эту минуту Бекингем, уже переступивший порог заветной комнаты, обернулся и, заметив нерешительность молодого человека, сказал: «Войдите же! Если на вашу долю выпадет счастье быть представленным королеве, то расскажите ей о том, что вы увидели здесь». Ободренный этим приглашением, Д'Артаньян последовал за герцогом, который запер за ним дверь. Тогда оба очутились в маленькой часовне, сверху донизу затянутой шелковой, затканной золотом персидской материей и ярко освещенной множеством свечей. Над возвышением, вроде алтаря, под голубым бархатным балдахином, увенчанным белыми и красными перьями, был помещен во весь рост портрет Анны Австрийской, так поразительно похожий на нее, что Д'Артаньян от неожиданности вскрикнул. Казалось, что королева сейчас заговорит. На престоле под портретом стояла шкатулка, где хранились бриллиантовые украшения. Герцог приблизился к престолу, с благоговением, как священник перед распятием, преклонил колени и затем отпер шкатулку. «Вот», — сказал он, вынимая оттуда пышный голубой бант, весь сверкающий бриллиантами. «Вот эти чудные камни! С ними я поклялся быть похороненным! Королева мне их дала, королева же и берет назад, да будет во всем ее воля!» И он стал целовать одно за другим эти украшения, с которыми ему приходилось теперь расставаться, как вдруг страшный крик ужаса вырвался из его груди. «Что такое?» — с беспокойством спросил Д'Артаньян. «Что случилось с вами, милорд?» «Все потеряно!» — воскликнул Бекингем, бледный как мертвец. «Не хватает двух наконечников! Их теперь только 10!» «Милорд потерял их? Или милорд думает, что они у него украдены?» «Их украли у меня», — возразил герцог. «Это дело кардинала. Смотрите, видите, ленты, к которым они были прикреплены, отрезаны ножницами». «Если бы милорд мог догадаться, кто совершил это воровство, может быть, они еще в руках у того лица». «Подождите, подождите!» — воскликнул герцог. «Единственный раз, когда я надевал эти бриллианты, это на бал короля 8 дней тому назад в Виндзоре. На этом балу ко мне подошла графиня Винтер. До сих пор я был с ней в ссоре. Это примирение было мщением ревнивой женщины. С этого дня я ее больше не видел. Эта женщина — агент кардинала». «Но, боже мой, он, значит, имеет агентов по всему свету!» — вскричал Д'Артаньян. «О, да, да!» — отвечал Бекингем, с бешенством стискивая зубы. «Да, это ужасный враг. Но, впрочем, когда же должен состояться этот бал? В следующий понедельник. Еще 5 дней впереди этого времени для нас более чем достаточно. Патрик!» — закричал герцог, отворяя дверь часовни. «Патрик!» — вошел камердинер герцога. «Позвать моего ювелира и моего секретаря!» Камердинер удалился с быстротой и безмолвием, обличавшими в нем привычку слепо и беспрекословно повиноваться своему господину. Секретарь явился раньше ювелира. Это было совершенно понятно. Он жил в том же отеле. При его входе Бекингем сидел у себя в спальне за столом и писал. «Господин Джексон», — сказал он, вставая и обращаясь к секретарю, «вы отправитесь сию же минуту к лорду-канцлеру и передадите ему эту бумагу. Я поручаю ему исполнить мои приказания и, кроме того, желаю, чтобы они были обнародованы сейчас же». «Но, монсеньор, если лорд-канцлер спросит меня о причинах, заставивших вашу светлость прибегнуть к той необыкновенной мере, что же должен я отвечать?» «Что таков мой произвол, и что я никому не обязан отдавать отчета в своих действиях». «Может ли он передать этот ответ Его Величеству?» — спросил, улыбаясь, секретарь, «если вдруг Его Величество полюбопытствует узнать, почему ни один корабль не может выйти из гавани Великобритании». «Вы правы», — отвечал Бекингем. «Он ответит в таком случае Его Величеству, что я решился на войну, и что это одна из первых неприязненных мер относительно Франции». «Итак, с этой стороны все улажено», — сказал Бекингем. «Если бриллианты еще не уплыли во Францию, то они явятся туда только после вас». «Каким же это образом?» «Я сейчас наложил запрещение на выход из гавани всех судов, стоящих в эту минуту в портах Его Величества, и ни одно из них без особого разрешения не может сняться с якоря». Д'Артаньян с изумлением посмотрел на этого человека, так бесцеремонно пользующегося для своих любовных дел, возложенный на него королем неограниченной властью. Бекингем, по выражению лица молодого человека, угадал его мысли и улыбнулся. «Да», — сказал он, — «да. Это потому, что Анна Австрийская — моя настоящая королева. По одному ее слову я готов изменить своему отечеству, своему королю, даже самому Богу. Она просила меня не посылать помощи протестантам Ля Рошеля, и я не послал, хотя я обещал им эту помощь. Я не сдержал своего слова, но зато исполнил ее желание. И что же? Разве я не был щедро вознагражден за свое послушание? Ведь ему я обязан этим портретом». Д'Артаньян только удивлялся, на каких тонких невидимых нитях висит иногда судьба народа и жизни стольких людей. Он был глубоко погружен в свои размышления, когда в комнату вошел ювелир. Это был ирландец, один из искуснейших мастеров своего дела, сам сознававшийся, что при содействии герцога Бекингема он имел в год около 100 000 ливров дохода. «Господин Орельи», — сказал герцог, уводя его в свою часовню, «взгляните на эти бриллиантовые наконечники и скажите мне, что стоит каждый из них». Ювелир беглым взглядом окинул изящную отделку дорогих украшений, рассчитал в уме цену каждого бриллианта и, не колеблясь, отвечал. 1500 пистолей каждый, милорд. Сколько дней потребуется, чтобы приготовить два точно таких же наконечника? Вы видите, тут недостает двух. 8 дней, милорд. Я заплачу по 3000 пистолей за каждый, но необходимо, чтобы они были готовы к послезавтраму. Хорошо. Через 2 дня милорд получит их. Вы драгоценный человек, господин Орельи. Но это еще не все. Я не могу доверить никому эти бриллианты. Необходимо, чтобы они были сделаны здесь же, во дворце. Невозможно, милорд. Я один только могу сделать их так, чтобы не было разницы между новыми и старыми. В таком случае, мой дорогой господин Орельи, вы мой пленник. Если бы даже вы и захотели в эту минуту выйти из моего дворца, то я бы вас не пустил. Покоритесь же своей участи. Скажите мне, кого из ваших подмастерьев прислать вам, а также назовите, какие инструменты они должны вам принести. Ювелир знал герцога. Он знал, что всякое возражение бесполезно, и потому тотчас же покорился. «Я могу предупредить свою жену?» — спросил он. «О, вам будет разрешено даже с ней видеться, мой дорогой господин Орельи. Ваша неволя не будет тяжела для вас, не беспокойтесь. А так как всякое беспокойство требует вознаграждения, то сверхплата, назначенная вам за работу, вот вам еще чек на 1000 пистолей. Надеюсь, что он заставит вас позабыть причиняемую вам мною скуку». Д'Артаньян не мог прийти в себя от изумления, видя, как Бекингем свободно распоряжается и деньгами, и людьми. Ювелир тем временем написал письмо своей жене, прося ее прислать во дворец лучшего из его подмастерьев, ящик с бриллиантами, вес и название которых он ей подробно обозначил в письме, и, наконец, целый список необходимых ему инструментов. Вместе с письмом он вложил в конверт и чек на 1000 пистолей. Бекингем проводил ювелира в предназначенную ему комнату, превращенную в каких-нибудь полчаса в настоящую мастерскую. Затем у каждой двери этой комнаты он поставил по часовому, запретив им впускать туда кого бы то ни было, за исключением его камердинера Патрика. Бесполезно прибавлять, что ювелиру Орельи и его помощнику точно так же было воспрещено выходить из комнаты под каким бы то ни было предлогом. Покончив и с этим делом, герцог вернулся к Д'Артаньяну. «Теперь, мой юный друг, — сказал он, — Англия в наших с вами руках. Чего вы хотите? Чего желаете?» «Постель», — отвечал Д'Артаньян. «Признаюсь, в настоящую минуту это именно то, что мне всего нужнее». Бекингем поместил Д'Артаньяна в соседней с собой комнате. Он хотел оставить молодого человека у себя под рукой не потому, что он не доверял ему, а для того, чтобы иметь возможность постоянно говорить с ним о королеве. Час спустя в Лондоне был обнародован указ о воспрещении выпускать из гавани во Францию суда, не исключая даже и почтовых пакетботов. В глазах всех это было объявлением войны. На третий день в 11 часов бриллиантовые наконечники были окончены. Сходство их с остальными было так велико, что Бекингем не смог отличить старых от новых, да и не только он, самый опытный знаток в этом деле, и тот не нашел бы между ними никакой разницы. Он приказал сейчас же позвать Д'Артаньяна. «Вот», — обратился он к нему, — «возьмите эти бриллианты, передайте их королеве и будьте моим свидетелем в том, что я исполнил все, что было в человеческой власти». «Будьте покойны, милорд. Я расскажу все, что видел. Но разве ваша светлость передаст мне бриллианты без шкатулки?» «Шкатулка вас только стеснит. К тому же она сделалась для меня еще дороже тем, что одна только и осталась у меня. Вы скажете, что я взял ее себе на память». «Я передам ваше поручение слово в слово, милорд». «А теперь», — сказал Бекингем, взглянув пристально на молодого человека, — «каким образом я расквитаюсь с вами?» Д'Артаньян вспыхнул до корней волос. Он видел, что герцог хочет непременно подарить ему что-нибудь, и мысль, что кровь его и его товарищей будет куплена ценой английского золота, возбуждала в нем страшное отвращение. «Условимся, милорд», — отвечал Д'Артаньян, «и взвесим хорошенько все наши поступки вперед, чтобы не вышло какого недоразумения. Я служу королю и королеве Франции и состою в гвардейской роте господина де Зессара, человека в высшей степени преданного их величеством. Итак, я все сделал для королевы и ничего для вашей светлости. И скажу вам более. Может быть, даже я и совсем бы ничего не сделал, если бы в это дело не была замешана одна особа, которой я хочу сделать приятное, и которая для меня такая же царица, как для вас, королева». «Вот как», — сказал герцог, улыбаясь. «Мне кажется, что я знаю эту особу. Это...» «Милорд», — с живостью перебил его молодой человек, — «я еще не называл ее имени». «Это правда», — сказал герцог. «Так этой особе я обязан вашим самоотвержением». «Вы угадали, милорд. Ведь теперь как раз в эту минуту решается вопрос о войне, и, признаюсь, я вижу в лице вашей светлости только англичанина, а, следовательно, своего врага. Я был бы гораздо более доволен встретить вас на поле битвы, чем в Виндзорском парке или в коридорах Луврского дворца, что, впрочем, нисколько не мешает мне исполнить в точности и довести до конца возложенное на меня поручение, и даже, если это потребуется для его исполнения, позволить убить себя. Но повторяю вашей светлости, что вам лично так же мало приходится меня благодарить за то, что я сделал для себя в этом втором нашем свидании с вами, как и за то, что я сделал для вас в первом. «У нас, говорят, горд как шотландец», — прошептал Бекингем. «А у нас, говорят, горд как гасконец. Гасконцы — это французские шотландцы». Д'Артаньян поклонился и хотел уйти. «Как? Вы хотите уже уехать? Но какой же дорогой и как?» «Это правда. Черт возьми. Французы смело решают всякие вопросы». «Я забыл, что Англия — остров, где вы король». «Поезжайте в гавань, спросите бриг Джант и передайте это письмо капитану. Он доставит вас в маленькую гавань, где, конечно, вас не ожидают, и где пристают обыкновенно одни только рыболовные суда». «Как называется эта гавань?» «Сент-Валери». «Но подождите же. Приехавши туда, вы отправитесь в маленький плохонький трактир, не имеющий ни вывески, ни даже названия, настоящий притон матросов. Ошибиться вы не можете, там только он единственный». «Затем?» «Вы спросите хозяина и скажете ему: „Форвард“». «Что значит? Вперед. Это пароль. Он даст вам лошадь, совершенно оседланную, и укажет вам дорогу, куда вы должны ехать. Во время пути вам придется 4 раза менять лошадей. Если желаете, вы можете каждый раз оставлять хозяину ваш парижский адрес, и все 4 лошади явятся за вами во Францию. 2 вы уже знаете, мне показалось, вы оценили их как любитель. Это те самые, на которых мы приехали. Ручаюсь вам, что и другие 2 нисколько не хуже их по достоинству. Эти 4 лошади снаряжены по походному. Как бы горды вы ни были, вы не откажетесь принять одну из них для себя. Остальных же я прошу вас принять для ваших 3 товарищей. Они пригодятся вам для войны с нами. Ведь цель оправдывает средства, как говорите вы, французы. Не так ли? Благодарю вас, милорд. Я принимаю лошадей, и если Богу будет угодно, мы сделаем хорошее употребление из ваших подарков. Теперь вашу руку, молодой человек. Может быть, мы скоро встретимся с вами на поле битвы, а пока, надеюсь, мы расстаемся еще друзьями? Да, милорд. Но в надежде сделаться скоро врагами. Будьте покойны. Я вам это обещаю. Я полагаюсь на ваше слово, герцог. Д'Артаньян поклонился и быстро направился к гавани. Он нашел указанное судно напротив Лондонской башни и передал письмо капитану. Капитан, в свою очередь, отдал визировать его губернатору порта, и не прошло и 10 минут, как судно снялось с якоря. 50 судов стояло готовыми к отплытию и ждало. Проходя борт-оборт мимо одного из них, Д'Артаньяну показалось, что среди пассажиров, находившихся там, он узнал даму из Менга, ту самую красавицу, которую незнакомый джентльмен называл «Миледи». Но благодаря быстрому течению и хорошему попутному ветру его корабль плыл так скоро, что через минуту все скрылось из их глаз. На следующий день, около 10 часов утра, они пришли в гавань Сент-Валери. Д'Артаньян немедленно отправился в указанный ему герцогом трактир, там было людно и шумно. Разговаривали о войне между Англией и Францией, как о деле близком и решенном, и матросы на радостях кутили. Д'Артаньян пробрался сквозь толпу, подошел к хозяину и сказал: «Форвард». Хозяин тотчас же сделал ему знак следовать за собой, вошел с ним в дверь, ведущую во двор, провел его в конюшню, где стояла совершенно оседланная лошадь, и, указав на нее Д'Артаньяну, спросил: «Не нужно ли господину еще что-нибудь?» «Я не знаю дороги, покажите мне, куда я должен ехать», — отвечал Д'Артаньян. «Поезжайте отсюда в Блянжи, а из Блянжи в Невшатель. Когда приедете в Невшатель, ступайте в трактир Золотой Бараны. Отыщите хозяина и скажите ему тот же пароль, что вы сказали мне. Он даст вам точно такую же оседланную лошадь». «Сколько я вам должен заплатить за это?» — спросил Д'Артаньян. «Все уже заплачено, и заплачено щедрой рукой», — отвечал хозяин. «Поезжайте же, и да благословит вас Господь!» «Аминь», — сказал молодой человек и пустил лошадь в галоп. Через 4 часа он был в Невшателе. Он точно следовал данным ему наставлениям. В Невшателе и в Сент-Валери его ожидали совсем готовые свежие лошади. Он хотел было вынуть пистолеты из своего седла и переложить их в новое, но в сумках нового седла оказались точно такие же другие пистолеты. «Ваш адрес в Париже?» — спросили его. «Гвардейские казармы. Рота де Засара». «Хорошо», — отвечали ему. «Но какой дорогой мне надо ехать, в свою очередь?» — спросил Д'Артаньян. «По Руанской. Но вы оставите город вправо. Вы остановитесь в маленькой деревушке Экюи. Там есть гостиница «Щит Франции». Не судите ее по наружности. В ее конюшнях найдется лошадь не хуже этой». «Этот же пароль?» «Тот же самый. Прощайте, хозяин». «Счастливого пути, джентльмен. Не нужно ли вам еще чего-нибудь?» Д'Артаньян отрицательно покачал головой и помчался во всю прыть по дороге. В Экюи повторилась та же сцена. Он нашел такого же любезного хозяина, такую же свежую прекрасную лошадь, и его так же, как и в предыдущий раз, заставили оставить свой адрес. В Понтуазе он в последний раз переменил себе лошадь, а в 9 часов вечера наш герой уже въезжал галопом в отель «Де Травиле». Он сделал в эти 12 часов приблизительно около 60 миль. Де Травиль принял его так, как будто они расстались в этот день утром. Он только горячее обыкновенного пожал ему руку и, между прочим, сообщил, что рота де Засара в карауле в Лувре и что он может, если желает, хоть сейчас же отправиться на свой пост.